За поворотом. Насторожившись на чеку, у входа в чащу, щебечет птичка на суку, легко, маняще. Она щебечет и поет, преддверье бора, как бы оберегая вход в лесные норы. Под нею сучья, бурелом, над нею тучи, в лесном овраге за углом ключи и кручи. Нагромождением пней, колод, лежит валежник. В воде и холоде болот цветет подснежник. А птичка верит, как в зарок, в свои рулады, и не пускает на порог, кого не надо. За поворотом в глубине лесного лога готово будущее мне, верней залога. Его уже не втянешь в спор и не заластишь. Оно распахнуто, как бор, все вглубь, все настежь. 1957 год.